Каков же тогда стоик? Покажите мне человека, созданного по мерке тех суждений, какие он изрекает, точно так же, как мы называем фидиевой статую, которая высечена по правилам искусства Фидия. Покажите мне человека, пораженного болезнью и все же счастливого, в опасности и все же счастливого, умирающего и все же счастливого, в изгнании и счастливого, в немилости и счастливого. Покажите мне его. Клянусь богами, я увижу стоика. Нет, вы не можете показать незаконченного стоика. Но покажите тогда формирующегося, того, кто вступил на этот путь. Окажите мне эту милость, не лишайте меня, старика, зрелища, какого я доселе еще не видывал. Что, вы думаете, что собираетесь показать мне Фидиева Зевса или его же Афину, эти статуи из слоновой кости и золота? Душу я хочу видеть. Пусть кто-либо из вас покажет мне душу человека, жаждущего быть единым с Богом, жаждущего не обвинять более ни Бога, ни человека, ни в чем не терпящего ни удачи, ни испытывающего несчастья, свободного от гнева, зависти и ревности, того, кто, зачем скрывать мою мысль, жаждет изменить свою человечность в божественность, и кто в этом жалком своем теле поставил себе целью воссоединиться с Богом. Покажите его мне. Нет, вы не можете. Эпиктет не устает поучать, как надо относиться к тому, что считается несчастьем, и часто делает это с помощью простых диалогов. Подобно христианам, он утверждает, что мы должны любить своих врагов. В общем, как и другие стоики, он презирает наслаждение, но есть род блаженства, который нельзя презирать. Афины прекрасны, да. Но счастье гораздо прекраснее, когда это свобода от страстей и треволнений, чувство, что твои дела ни от кого не зависят. Каждый человек — актер в пьесе, в которой Бог распределил роли. Наш долг — сыграть свою роль достойно, какова бы она ни была. В записях, передающих учение Эпиктета, есть большая искренность и простота. Они составлены по заметкам, сделанным учеником его Арианом. Его мораль возвышена и носит внемировой характер. В таком положении, когда высший долг человека — сопротивляться тиранической власти, трудно было бы найти что-либо более способное помочь этому. В некоторых отношениях, к примеру, в признании братства людей и в учении о равноправии рабов, оно выше, чем все, что можно найти у Платона или Аристотеля, или у какого-либо другого философа, чьи идеи вдохновлены городом-государством. Действительный мир во времена Эпиктета был гораздо ниже Афин Перикла, но существующее зло дало простор его вдохновению, и его идеальный мир выше, чем у Платона, подобно тому, как его действительный мир ниже, чем Афины V века.